Глава 35. Харитон. «Ты ведь знаешь, что видеть платье невесты до свадьбы — плохая примета?» «Я все равно захожу в спальню Евы». Она стоит у зеркала и словно в прострации смотрит на свое отражение. Платье сидит идеально, подчеркивая не только тончайшую талию, но и небольшую грудь, по которой за эти два дня суматохи я уже скучаю. «Я не верю в приметы». Приближаюсь, встаю за спиной и смотрю на то, как идеально мы смотримся вместе. Она маленькая, тоненькая, достающая своей головой мне еле-еле до губ. Настоящая принцесса. Тяну ли я на принца? Не знаю, но вид в зеркале стоит 2 часов с парикмахером, издевавшимся надо мной. Я верю только в себя и в тебя. Тяну руки к талии, чувствуя нежнейший шелк платья. Ева вздрагивает от моих прикосновений и только сейчас поднимает взгляд, словно замечая меня впервые. Сначала ее глаза расширяются от удивления. В следующий момент она словно задыхается, пока я пытаюсь понять, что именно ее так поразило. «Не узнала меня?» «Узнала. Даже слишком узнала», — снова говорит загадками. «Сегодня ночью я разгадаю каждую». «Ты очень красивый». «Ты не видела меня лысым?» Хмыкаю и прижимаю к себе бедрами, чтобы она ощутила, как мне нравится ее пристальное внимание, ее комплименты. «На ринге, всего в поту, тёлки пищали от восторга!» «И тебе это нравилось?» «Теперь мне будет нравиться, когда будешь пищать ты, в тот момент, когда я буду в тебе. Очень глубоко». Провожу носом по лакированным волосам, которые собраны в идеальную прическу, украшенную жемчужинами. Скажи, что я не один схожу с ума в ожидании сегодняшней ночи. Скажи, что тоже хочешь меня. Ева прикрывает глаза, опускает голову мне на плечо, поднимает руку и ерошит волосы, до сладкой боли оттягивает их, чуть елозит бедрами, проверяя мою выдержку. Черт! Как мешают эти чертовы тряпки! Очень хочу. Не представляешь себе, как. Мне даже кажется, что по ее щеке скатывается слеза. Не хочется видеть ее слез, только если от сладкой боли во время секса или от счастья. Я разворачиваю ее к себе, надавливаю на поясницу, вжимая в себя как можно крепче и стираю помаду грубым поцелуем. Всего несколько часов. Несколько часов фарса под названием «Свадьба», чтобы все увидели, что я не беспомощное дерьмо, что больше не инвалид, и я закроюсь с Евой на неделю. «Харитон», — обрывает она меня, облизывая припухшие от поцелуя губы, — «чертовски сексуальные. Давай уедем. Прямо сейчас. Бросим все и просто уедем». Заманчиво, но я не готов лишаться удовольствия видеть лица всех этих ублюдков, что жалели меня взглядами и сочувствовали на протяжении нескольких лет. «И что же, ты зря потратила столько времени? Зря готовилась, сидела несколько часов, пока тебе наносили макияж? Считаешь, все это важнее нас?» «Нет ничего важнее нас, но свадьбу отменять не буду. Да и ты разве не мечтала о большой свадьбе? Платье? Гостях, которые будут тобой восхищаться». Ева глотает смешок, прикрывая лицо руками. «Мечтала. Очень». «Но вот видишь, моя совершенная Ева, ты оживила Дракулу. Неужели ты не рада?» «Оживила ли?» «Опять твои загадки. Ну все. Буду ждать тебя у алтаря через 20 минут». Собираюсь отойти, но Ева вцепляется в лацканы моего пиджака, подтягивается на носочках, шепчет в губы. «Харитон. Я тебя люблю». Странно это слышать. Почему-то думал, что это будет во время ее кульминации. Но и сейчас по телу проходят приятные волны тепла, а ее трясущиеся руки только добавляют радости от этих простых слов. Я слышал это только однажды. От страшной девочки, которую поимел на отцовской вечеринке. Она так легко пошла со мной в нужный кабинет. Так легко разделась. Так легко пустила меня в себя в кромешной темноте, которая в самый ответственный момент озарилась светом, опаляя девчонку несмываемым позором. Я тряхнул головой, сметая из сознания дурацкие воспоминания. Теперь слышать такие слова мне не смешно. Теперь это очень, очень приятно. Я тебя тоже, моя красавица. Она отпускает мой пиджак, приглаживая его, и улыбается, широко являя ровный ряд белых зубов. Приятно, когда тебя любит вот такая красотка, а не страхолюдина, с которой выйти страшно. Вдруг засмеют. Я выхожу за дверь, тормозя, чувствуя какое-то безотчетное беспокойство, внутреннее напряжение. Но сбиваю его простым нажатием пальцев на переносицу. Это просто волнение перед свадьбой, скорее всего, естественное. Иду во двор еще раз осмотреть невероятной красоты убранства, над которым трудились двое суток. Киваю Кристине, которая как командир отдает последние команды, и вдруг вижу Ильдара. Да, ему я тоже выслал приглашение. Во-первых, снова дать понять, чтобы не трогал Еву. Во-вторых, взглянуть на сломанные пальцы. Я слышал, что они так и не зажили. «Черепанов! Кадыров!» «Смотрю, потратился ты нехило», — усмехается он, протягивая здоровую руку. Я жму ее, хотя желание сломать не иссякает. Нам больше нечего делить, да и не было никогда. «Свадьба ведь бывает лишь раз, верно?» «Это точно!» Слышу очень-очень знакомый голос, но не могу понять, откуда знаю этот сильный акцент. Поворачиваюсь посмотреть и вижу еще одного представителя этого клана. Эти ярко выраженные сведенные брови я узнаю, как говорится, из тысячи. И еще шрам на пол лица, словно кожа, рассеченная хирургическим лезвием, но так и не зашитая. «Черепанов, позволь представить тебе моего дядю, Рашида Мурадовича Ибрагимова. Он очень хотел с тобой познакомиться». «Я вел дела с твоим отцом», — осматривает меня, оценивает, как, впрочем, и я его внушительную фигуру, черную бороду и руки, покрытые густой порослью. Но шрам все равно оттягивает на себя внимание. Как он его получил? Он не особо меня в них посвящал. Что-то шевелится в памяти. Но кажется, это вы были противником в суде насчет земли под Москвой. «Весьма дорогой земли, принадлежащей нашим предкам», уточняет Рашид, а я глотаю смех. «Ваши предки жили под Москвой?» Это почти прямое оскорбление, но мне плевать. Мне с ними дел не вести, бояться их тем более нечего. «Простите, увидел своих друзей», — замечаю я вдалеке чету Синицыных и, судя по всему, их кузину Невскую с мужем. «Конечно, конечно», — улыбается, сияя желтым зубом Рашид. «Примерский тип». «Гуляй пока». «Пока? Но разве тебя не ждет семейная жизнь?» «Я и сам ее очень жду. Отдыхайте». Пока я добираюсь до Синицыных, чувствую на себе взгляд нерусской семейки, но не обращаю внимания. Здороваюсь еще с несколькими знакомыми, принимаю поздравления с неожиданным выздоровлением и, наконец, приветствую друзей. «Охренеть!» — только и выдыхает Марк, а мы с Невским ржем. Не знаю, кто путает Марка и Кирилла, как по мне, у первого немного глуповатое выражение лица, особенно сейчас. «Кто ты и куда дел ублюдка Харитона?» «Буду считать это за здорово выглядишь, я рад, что ты стоишь». «Точно! Вот именно так я и хотел сказать!» Смеется и жмет мне руку, обнимает. И тут в разговор вступает Невский. «Мирон Невский! Знаю, знаю, как можно не знать чемпиона. Круто обошел Ламана на последнем круге. Он сам затупил, вильнул влево, дал мне проехать». Мы усмехнулись друг другу. «Так ведь и в жизни происходит. Некая игра в настольный теннис, где только и ждешь, когда оппонент ошибется. «Ну и где твоя Ева? Мне не терпится с ней познакомиться», — почти прыгает от счастья Даша. Ее снова начало разносить. Или она беременна, или Марку пофигу, что она снова станет его булочкой. И почему в голову снова лезет Эвелина? Она-то вообще каким боком в мозгах? «Или увидеть ее платье?» Усмехается Саша Невская, подмигивая мне. Судя по виду, девчонка-модель знает толк в красоте. Я бы и сам на такую клюнул. «Скоро будет, когда церемония начнется, так что присаживайтесь». Указываю на арку, возле которой уже сидит больше сотни гостей. Это удивительное дело, ведь приглашения были разосланы всего за полторы недели, и все, тем не менее, нашли время, чтобы хапнуть хлеба и зрелищ. Ребята уходят на свои места, а меня вдруг дергает Гриша, глаза которого широко раскрыты. Хрен знает почему, но даже не зная, что произошло, меня накрывает ощущение приближающейся паники. «Ну что ты вылупился? Говори!» «Там Кирилл Сергеевич. Того!» Я даже не уточняю, просто бегу за Гришей, надеясь, что он просто пропоносился. Он все-таки шофер, но дела оказываются дерьмовыми в другом смысле. Зайдя в дом, слышу треск, словно кто-то ломает дверь. Тут же бросаюсь к самой стратегически важной комнате дома, к кабинету. И действительно, Кирилл ломает туда двери. И я не успеваю крикнуть, как он ее вынес плечом. «Ты какого хрена творишь?» Ору я и врываюсь за Кириллом, который уже сидит за компьютером и что-то пытается подключить, но на экране довольно ярко светится червь, который в прямом смысле сжирает всю информацию. «Вирус? Но откуда, вашу мать?» «Кирилл?» — меня пробирает холодный пот. «Мы ведь только вышли на биржу, ошибок быть не должно». «У кого был доступ в этот кабинет?» — орёт Кирилл, взбешённый не на шутку. «Харитон, они сожрали всё, скупили все акции, мы потеряем компанию! Что ты стоишь?» Меня как отрубает. В голове не укладывается. Это не может быть правдой. Она не могла. Не могла. «У кого, Харитон?» «Гриша?» «Это не я. Я даже не заходил сюда». «Да не мели языком!» — ору я в панике. «Еву сюда приведи». «Сейчас?» «Немедленно!» Он тут же выбегает из кабинета, а я стираю со лба пот и подвигаю Кирилла, тут же пытаясь устранить ошибку. Этот вирус. Я даже не знаю, кто может создать подобный. Никогда не видел такого. «Харитон, что делать? Харитон! Мы потеряем все!» «Вали в офис. Главный сервер там. Выруби все!» «Но биржа! Нас откинет на несколько лет!» «Лучше потерять деньги, чем потерять компанию! Быстрее!» Толкаю я его, и тут, бледнее муки, выбегает из кабинета. Я же остаюсь ждать Еву. Наверняка ее шантажировали. «Да, точно, она не виновата, она сейчас мне все объяснит. Может, авария?» «Да, точно, я был в больнице, и кто-то ее...» «Харитон Геннадьевич». «Что?» — поворачиваюсь к Грише, на котором лица нет. «Ее нет». «Что?» «Евы нет. Платье висит на вешалке, а ее нет». «Я не верю. Я не могу поверить в эту чушь». И сам бегу в ее комнату. Толкаю дверь и ощущаю полную пустоту, потому что в комнате ничего не осталось от Евы. Я открываю шкаф и понимаю, что она взяла только свои старые вещи. Ничего больше. Тогда начинаю искать записку, хоть что-то, чтобы объяснило ее поведение. «Харитон Геннадьевич», — входит Кристина, похоже, еще не понимающая, что вся ее работа накрылась крышкой гроба, и я собираюсь вбить туда пару гвоздей. «Все ждут. Готовы. Можно начинать». «Что начинать?» Смеюсь я, не представляя, как буду говорить гостям, что свадьба отменяется. Впрочем, Кристина сама это сделает. «Свадьбы не будет». Она пошатывается, хватается за сердце. «Как?» «Жопой об косяк! Сбежала невеста!» «Но почему? Вы же...» «Да-да, я просто охрененный! Иди к гостям!» Продолжаю смотреть на платье, что гладил несколько минут назад. Она уже знала. Она все спланировала. «Что сказать?» «Ты тупая! Скажи, что свадьбы не будет!» Она сглатывает, кивает и уходит из комнаты, в которой я срываю платье и буквально рву его на части. «Люблю, говоришь?» «Люблю? Сука!» Выхожу к гостям, перед которыми стоит Кристина, но вместо того, чтобы смотреть на нее, они смотрят на экран. Все тело немеет. Я даже не знал, что тогда снимали. Кто снимал? А если б знал, сжег бы запись, потому что такое никому нельзя показывать. Бегу к аппаратной, за которой уже никого нет, но пока бегу, могу расслышать четкое. «Твоя дочка не такая уж чистая, как ты думал. Харитоша, сынок, прикрой зад. Ты выиграл спор, хотя в тебе и не сомневался». Перед тем, как выдернуть провода, лишь на миг поднимаю голову к экрану, чтобы увидеть крупный план ошалевшего лица толстой девчонки. Всего миг, но все встает на свои места. Потому что это лицо юной Евы. Лицо Эвелины, которая была опозорена в нашем доме. Среди гостей полная тишина. Но я не готов молчать. «Пошли все вон!» И когда они не двигаются, продолжая палить меня взглядами, срываю цветы с арки, кидаю в толпу и ору. «Пошли все вон! Свалите из моего дома! Вон! Вон!» Я буквально вышвыриваю людей из дома, толкаю, чувствуя себя настоящим психом. Но могу успокоиться только в тот момент, когда остаюсь наедине с тишиной. Теперь я могу полноценно схватиться за волосы и взвыть, разрываемый осознанием, кем была моя невеста. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Юля Рыжова.